Глава 12. Гордей. Кир, ты за старшего, пока я не вернусь. Всех проверяющих переводи на меня. Оставляю Толмачеву голосовое, сворачивая на очередном перекрестке, примерно понимая, в какой район мне надо попасть. Те сутки помню очень смазанно, будто посмотрел отвратительный фильм с плохими актерами. Картинка вроде есть, а детали по нулям. А еще один поворот. Останавливаюсь у бордюра, снимаю шлем и всматриваюсь в местные дома и магазины. Взгляд цепляется за пару ярких вывесок. Я их точно видел. Значит, туда еду. Пропетляв еще немного, въезжаю на территорию двора. Осталось вспомнить подъезд и надеяться, что стерва дома. Понятия не имею, где она учится и учится ли вообще. Числится наверняка. Папа не оставит дочку без диплома. Выбора тут не особо много, так что найти должен. Покурив, смотрю список квартир. Набираю на домофоне. Никого. Потом еще и еще, пока в конце концов мне не отвечает сонный женский голос. Общими усилиями мы выясняем, что с подъездом я не попал. Но мне все же везет. Дочку мехового магната тут знают в лицо. И я получаю правильное направление с вариантами номеров квартир или-или. В правильный подъезд меня пропускает пожилая дама с карманной собачкой в руках. Поднявшись на этаж, сначала звоню в одну квартиру, но там мне никто не открывает. Потом нажимаю на дверной звонок с противоположной стороны. Если и тут сейчас никто не откроет, придется возвращаться вечером. Но вселенная решила надо мной сжалиться. И в момент, когда я уже вызвал лифт, послышался щелчок замка. Гордей? Хриплая, сонная и растрепанная Соболева. Ура, мать вашу! Нашел! Поговорим? По венам ползет ледяная ярость. Ангелина быстро ловит мое настроение и делает шаг назад, распахивая для меня дверь. Вхожу. Сам захлопываю ее и в пару быстрых движений грубо прижимаю девушку к стене, сдавив ладонью горло. «Калужский, ты охренел?» — сипит Соболева, пытаясь убрать мою ладонь. Зафиксировав Лину коленом, достаю свою трубу, открываю вчерашнее сообщение и едва ли не впечатываю экраном в лицо. «Знаешь, я еще никогда не был так близок к тому, чтобы ударить женщину. Зачем?» «Отпусти!» Но отпускать я не намерен. Ангелина это понимает, расслабляется и даже пытается улыбнуться. «Гордей, отпусти, я никуда не сбегу. Сделаю кофе, и мы поговорим», — мурлычет она, царапая кожу на тыльной стороне моей ладони своими проклятыми острыми ногтями. Зубы сводят от неприятного ощущения, и я все же разжимаю пальцы, но лишь для того, чтобы зафиксировать Соболеву иначе. Кофе пусть засунет себе в задницу. «Слушаю». Она растирает шею, пытается прикоснуться к моему лицу. Уворачиваюсь. «Люблю», — выдыхает, глядя мне в глаза. «Дальше». «Какой ты черствый», — поджимает губы и всем своим видом пытается показать, как ее это задевает. «Соскучилась. Хотела тебе напомнить, как нам было хорошо той ночью. Ты завелся?» — взмахивает ресницами. «По мне сейчас незаметно?» — усмехаюсь. «Знаешь, когда мне хорошо с женщиной...» — копирую ее манеру общения. «Я запоминаю это без всяких картинок. А ты — посредственная, недотраханная стерва. Где остальные фотографии? Это же явно не все». «Я, может, и все вот это, что ты там сейчас наговорил?» — морщится Лина. «Но я скажу тебе правду. Ты давно мне нравишься, Калужский. В такого мужчину сложно не влюбиться. И я могу дать тебе гораздо больше, чем... Телефон!» Перебиваю, пока не прибил ее тут к херам. «Ищи. Тебе же надо». «А я уже нашел. Отсюда вижу, как он светит экраном на тумбочке». Взяв взвизгнувшую Соболеву за шкирку, тащу в спальню. Свободной рукой сдергиваю мобильник с зарядки. «Разблокируй». «Еще чего». Швырнув Ангелину на кровать, наваливаю сверху. Она довольно улыбается, поерзав подо мной. Перенеся вес на корпус, чтобы не шевелилась, снимаю ее руки со своей шеи и вдавливаю в матрас. «Тяжело!» — хнычет она. «Потерпишь!» 2 секунды, и нужный палец разблокирует для меня ее телефон. Тут же поднимаюсь, отряхиваю одежду и лезу искать фотографии. Их не особенно много. Есть несколько из клуба. «Вот эти кто снимал?» — показываю Соболевой. «Не помню. Кто-то?» — пожимает плечами. «Вид у меня на них, как будто я нажрался, а потом шлифанул это все косяком. Но я этой дрянью никогда не увлекался. Черт! Я олень, конечно. Надо было сразу сдать анализы, и стало бы понятно, с чего меня накрыло. Но сначала мне было хреново, а потом голова была полностью занята произошедшим. И Ясей. Сейчас уже поздно. С телефона Ангелины забиваю в поиске, чтобы проверить, верны ли мои скудные знания в этой области. Возвращаюсь в галерею. Эротические фотки, похоже, снимались со штатива. Да, если нам было реально настолько заебись, зачем? Обращаю свой вопрос к Соболевой. На память? Ты был совсем не против? Я был не в себе, отвечаю не конкретно ей, просто озвучиваю вслух собственные мысли. Удаляю весь этот порно-архив, проверяю флешку, лезу в облако. Спасибо блондинке, на нем нет дополнительного пароля. Зато есть дубли фотографий. Чищу. Еще раз все проверяю. Не торопясь отдавать ей мобильник, шарю взглядом по комнате в поисках ноутбука или планшета. Техника обнаруживается на кухне. Вот она под паролем. Возвращаюсь в спальню. В воде. Еще чего. Там знаешь, сколько всего личного. Ангелина, блядь. Пароль. Хочется разнести этот ноут к чертовой матери. Пластик ее телефона жалобно трещит под моими сжатыми до бела пальцами. Соболева уселась на кровати, скрестив ноги, сложила на груди руки и снова заявила свое категорическое «нет». Со всей дури швыряю об пол ее телефон. Он разлетается на части. Лина визжит, а я додавливаю экран подошвой ботинка. «Ты дурак! Это последняя модель! Ты знаешь, сколько он стоит?» «Знаю. Пароль!» «Да подавись!» Зло клацкает ногтями по клавиатуре. «Боишься, что твоя мышь узнает, как ты трахался со мной? Как отрывался тут, на этой кровати, пока бедняжка Яся терпеливо ждала тебя у окошечка? Боишься разрушить ее ванильный мир? А обо мне ты подумал? Попользовался по пьяни, и все? Мое сердце можно разбивать, да?» Не очень убедительно истерит она, пока я чищу ее ноутбук. «Гордей!» касается моего плеча. «Калужский!» «Ну, посмотри на меня!» Поворачиваю голову. Слезы. «Надо же! Не знал, что она способна плакать. Еще бы меня это волновало. Не та девушка. Совсем не та. А лучше, искренне, чище и роднее Ярославы у меня никого нет. Не было и вряд ли будет. Я же правда в тебя влюбилась! Правда, слышишь?» Закончив, захлопываю крышку ноутбука. Поднимаюсь. Под ногами хрустят останки дорогого телефона. «Подойдешь к Ясе, я тебе ноги переломаю. И мне за это ничего не будет. У меня папа прокурор». Усмехаюсь в ответ на ее фальшивые признания. «Счастливо оставаться». «Ты все равно будешь моим!» Летит мне в спину. «Тебя тянет ко мне, Калужский!» «Дура!» Выхожу в подъезд, громыхнув дверью на пару этажей. «Меня не тянет. Меня, сука, воротит. От нее, от себя и от ситуации». Долетев до базы, срываюсь на пару кругов по треку. Становится легче, если не считать, что пульс нервно долбит по вискам, в разы повышая мою раздражительность. Пацанам на тренировке прилетает за всякие мелочи. Хорошо, хоть сегодня без неожиданных визитов инспекций. Я бы точно нарвался на проблемы. «Удачно съездил?» – спрашивает подъехавший во второй половине дня Захар. «Не знаю. Она мне в любви признавалась, представляешь?» «Я?» – посмеивается друг. «Представляю! Ты же помнишь, у меня недавно с бывшей были похожие траблы?» «У тебя хотя бы бывшая». Достаю нам с ним по сигарете. «У меня вообще все как-то через жопу в этой ситуации». «Может, поговоришь с Ясей?» – предлагает Захар. «И что я ей скажу? Я этот разговор уже вертел в разные стороны и слова пытался подобрать. Не понимаю, как можно такое сообщить любимому человеку?» «Прости, родная. Я вот там напился случайно и переспал с твоей бывшей одноклассницей. Но я ничего не помню, и мне вообще не понравилось, потому что я люблю тебя. Так?»